Затем два огромных когтя Сюань-Юань разрушили пространство вокруг и проникли в пустоту. Когти черного дракона вонзились в пустоту, разрушая пространство вокруг. Его сила была ужасна, разорвав тела двух убийц в черном на части. В миг, когда когти дракона проникли в пустоту, они пронзили их плоть, полностью поглотив их эссенцию жизни. Все это было сделано незаметно, так чтобы никто ничего не заметил. Бессмертный черный дракон действительно был ужасен. Но в этот момент еще 16 убийц вырвались из пустоты и мощный барьер окутал черного дракона. Неплохо, Сюань-Юань. Превратившись в черного дракона, ты стал действительно сильным. Даже смог одолеть убийц первого уровня бессмертного. Глядя на быстро восстанавливающего свои раны Сюань-Юаня, насмешливо сказал один из убийц, жадно глядя на него. Он хотел полностью ограбить его. Похоже, что чешуя черного дракона не является неразрушимой. Скорее атакуйте и убейте Сюань-Юаня, пока он полностью не восстановился и не стал еще сильнее. В противном случае, в будущем его будет еще сложнее убить. Давайте объединим свои силы, чтобы убить его, а затем разберемся с Шигуань. Хорошо, ответили остальные убийцы, которые также были на один уровне бессмертного. Каждый хотел убить черного дракона. Черный дракон был древним кошмаром и обладал сильной сдерживающей аурой. Но поскольку этот черный дракон был воплощением Сюань-Юаня, они все еще рискнули напасть на него. В этот момент Сюань-Юань осознал, что даже самый сильный тигр не сможет остановить стаю волков. Даже превратившись в черного дракона, 16 убийц первого уровня бессмертного все еще было достаточно, чтобы убить его. В этот момент золотой эликсир внутри Сюань-Юаня полностью преобразился с зеленого на синий. В этот миг, казалось, что некая ужасная сила вырвалась наружу. Он резко почувствовал, как его тело наполнилось огромной силой и начало вырываться наружу. Он быстро понял, что это было. Он совершил прорыв на 6 уровень монарха, однако он не знал, какого значения достигла его реальная сила. Затем небо неожиданно затянуло черное облако и раздался раскат грома и вспыхнула молния. Но это была лишь прелюдия. Ши Гуань посмотрела на Сюань Юаня в образе черного дракона и пробормотала. Шторм молний, как такое возможно? Разве он появляется не при прорыве на уровень бессмертного жизни? Как Сюань Юань, достигнув лишь 6 уровня монарха, смог вызвал шторм молний? Бугагага, парень, ты на самом деле смог призвать шторм молний на 6 уровней монарха. Твое будущее просто безгранично. Бугагага. Старый хрыч выглядел крайне счастливым. Выражения лиц убийц также резко изменились. Если Сюань Юань сумел призвать шторм молний на уровне монарха, то можно себе представить, насколько невероятным был этот парень. Шторм молний. Этот на самом деле шторм молний. Как такое возможно? Сюань Юань на самом деле призвал шторм молний. Точно? Мы должны использовать мировую ци и обязательно убить его. Ха-ха, похоже, что сами боги помогают нам. Глава 420. Крещение молнией. Лишь могучие существа, которые достигли уровня бессмертного жизни, могли вызывать возмущение природы, породив это жуткое бедствие, тем самым получив своего рода крещение молнией. Но Сюань Юань только что лишь совершил прорыв к 6 уровню монарха и тем самым спровоцировал этот шторм молний. Неудивительно, что все вокруг испытали сильный шок. В душе каждый непроизвольно вздрогнул, так как Сюань Юань действительно пугал. Настолько ужасающая личность просто не должна была бы существовать в этом мире. Даже сами небеса решили обрушить на него мощь молний, когда он все еще был на уровне монарха, дабы уничтожить его. И хоть все вокруг были крайне шокированы, но они также были сильно удивлены, так как эти молнии непременно должны были бы нанести Сюань Юаню огромный урон. В настоящий момент он превратился в черного дракона, поэтому убийцы не были уверены на 100%, что смогут убить его. Но шторма молний должно было полностью хватить для того, чтобы убить его. Император Тайшень, который скрывался во тьме, также был крайне поражен. Этот парень, он реально настолько ужасен, что попал под шторм молний на 6 уровней монарха. Это слишком невероятно. С древних времен лишь несколько человек смогли призвать шторм молний на 6 уровней монарха. Чтобы призвать его, монах должен обладать силой в 99 имперских драконов. И теперь лишь от него зависит, сможет ли он пережить это бедствие. Если он переживет его, то сможет прорвать оковы на пике 99 имперских драконов, но в будущем, я боюсь, что его ждет лишь еще больше бедствий». На лице Ши Гуань появился страх, и она дрожащим голосом воскликнула: «Как такое возможно?» Ее состояние стало крайне нестабильным, и она захотела расплакаться. Сюань Юань подвергся нападению 16 убийц, все из которых были на уровне бессмертного, а теперь еще появился и шторм молний. Она боялась, что это было слишком много, и она не понимала, почему небеса так поступали с Сюань Юанем. Едва он достиг 6-го уровня монарха, как на него обрушили столь ужасный шторм молний. Ши Гуань бросилась к Тайшиню. «Император Тайшинь, скорее, помоги Сюань Юаню». «Нет, просто смотри и наблюдай. В настоящий момент никто не сможет помочь Сюань Юаню. Даже если я сделаю свой ход, я ничем не смогу помочь ему и лишь еще больше навредит ему, так как это провоцирует еще больший шторм молний. Малышка Гуань, для начала покинь зону поражения шторма молний, в противном случае и ты можешь пострадать от этого бедствия. Они хотят, чтобы шторм молний убил его, но смогут ли они сами пережить его?» Тайшень странно улыбнулся и посмотрел на убийц, которые приготовились снова вступить в бой с Сюань Юанем. Ши Гуань была полностью ошеломлена, но все еще подчинилась и быстро покинула зону действия шторма молний. Она решила поверить в Сюань Юаня. Она верила, что он сможет пережить и это бедствие. 16 убийц сформировали боевое построение и, обнажив свои мечи, приготовились атаковать Сюань Юаня. Их оружие было первоклассными небесными инструментами, так что обладало мощной силой, что доказывало, что каждый из них был непревзойденным гением. Жуткое убийственное намерение окутало тело огромного черного дракона. Если бы на месте Сюань Юаня был обычный монарх 6-го уровня, то просто под этой убийственной аурой, его тело уже давно бы разрушилось на атомы, а душа была бы развеяна по ветру. Но Сюань Юань оставался невредимым. Убийственная аура черного дракона была не слабее, чем убийственное намерение этих убийц. В небе появлялись все новые черные тучи шторма молний, оказывая на людей очень сильное давление. С очередным раскатом грома, одна голубая молния вдруг пронзила небеса и непосредственно поразила тело Сюань Юаня. Сюань Юань в образе черного дракона издал громкий крик. Рев дракона эхом разнесся по небу, подобно мощной ударной волне. Попав под воздействие этого крика, 16 убийц непроизвольно вздрогнули в душе. Каждый из них был сильно напуган. Нет никаких сомнений в том, что если бы они сражались один на один, то никто из них не смог бы стать достойным противником Сюань Юаню. Но сейчас он столкнулся с могучим бедствием, поэтому они просто обязаны убедиться в том, что он умрет. Черный дракон, сокрушающий небеса. Тело Сюань Юаня взлетело в воздух, а затем он поднял свою огромную драконью лапу и блокировал вторую молнию с неба. Бабах! Сюань Юань получил еще одну молнию в свое тело, но она не повредила ему. Он разрушил очередную молнию, а затем его тело засияло синим светом. Когда убийцы увидели эту сцену, то были полностью шокированы. Сразу за второй молнией пошла третья, так далее, а Сюань Юань блокировал их своими когтями. Казалось, словно он сражался с бессмертными первого уровня. Бабах! Вскоре среди когтей дракона появились кровоточащие раны, благодаря чему убийцы смогли понять, что эти молнии все еще наносили вред Сюань Юаню. Когда он увидел кровь на своих лапах, то, казалось, впал в боевое безумие. После третьей молнии, одиночных ударов больше не было, затем, молнии, казалось, превратились в бескрайнее море и мгновенно обрушились на сразу на всю территорию вокруг. Выражение лиц убийц снова резко изменилось. Бесконечное море молний тут же окутало Сюань Юаня в образе дракона и 16 убийц, которые окружили его. Пространство между тучами и землей заполнил яркий голубой свет. «Малыш Сюань Юань, держись. Если ты сможешь пережить это бедствие, то сможешь прорвать барьер в 99 имперских драконов и встанешь на путь великого монарха в будущем. Это уже совсем не мелочи. Великие монархи всех возрастов всегда рождались лишь в постоянных сражениях на грани жизни и смерти. Я верю, что ты тоже сможешь достичь этого уровня», — крикнул Тайшень Сюань Юаню. В это время Сюань Юань также услышал голос старого хрыча в голове. «Парень, Тайшень прав. Великий монарх Туньши также испытал на себе шторм молний, когда достиг 7-го уровня монарха. Я не думал, что ты сможешь даже переплюнуть его. Если ты сможешь продолжить свой рост, то однажды обязательно превзойдешь его. Но путь великого монарха крайне сложный. Когда ты захочешь совершить прорыв в сферу бессмертного, то столкнешься с еще более ужасным бедствием». Старик всячески пытался поддержать Сюань Юаня, А тот, в свою очередь, понимал, что сильные люди всегда шли по пути страдания и боли. Это был нерушимый закон еще с древних времен. Но он вовсе не боялся этого. Если он не сможет выдержать какие-то молнии, то как он сможет называть себя в будущем великим монархом? Синее море молний, подобно водопаду, обрушились на 16 убийц, мгновенно пробивая их защиту. Со стороны лишь было видно вспышки синего света. Раскаты грома были настолько сильными, что барабанные перепонки в ушах людей практически лопались. В заснеженном мире море молний были подобно голубому водопаду, падающему с небес. Под мощью молний земля внизу начала раскалываться, сокрушая горы и реки вокруг. Огромное количество льда мгновенно растаяло на месте, и бесчисленное количество жизни было мгновенно убито. 16 убийц были настолько напуганы, что резко развернулись и попытались сбежать в пустоту с помощью своих техник. Но Сюань Юань оставался на месте. Даже пустота вокруг была разрушена молниями. Глава 421. Ядовитая тень. Грозовые тучи в небе начали растворяться, что означало, что шторм молний подошел к концу. Вокруг лишь остались бесчисленные разрушенные горы и реки, а на земле осталось множество пугающих воронок, образованных молниями. Картина была крайне шокирующей и пугающей. Но в это время жуткая убийственная аура в виде черного луча устремилась к Ши Гуань и окутала ее. Реакция Ши Гуань была мгновенная, и два вида пламени тут же окружили ее. Это были два ее огненных духа. Пламя Линью и адское пламя Сюло. Два пламени быстро объединились, формируя чистилище Асуры. Жуткий жар распространился вокруг, так что многолетний лед и снег вокруг мгновенно растаял в радиусе доброго десятка ли. Затем под завывание призраков в этом пламени появилась статуя милосердия, которая была воплощением доброты и справедливости. Ее рот говорил лишь правду, при этом она излучала ауру демона, который стоял посреди чистилища прямо на шести путях перерождения. В ее руке был огромный огненный клинок, который излучал сильное пламя, способное сжечь весь мир. Это пламя быстро распространилось вокруг и атаковало черный свет. В этот миг черный свет начал дрожать и искажаться, словно в любой момент мог рухнуть, под натиском этих двух духов огня. Тем не менее, они все еще не исчезал, продолжая окутывать Ши Гуань, что показывало, насколько силен был этот черный свет. Сюань Юань уже достиг шестого уровня монарха, поэтому его нельзя было даже сравнить с обычными людьми. Даже если кто-то скрывался в пустоте, он все еще мог почувствовать его, но когда враг совершил это нападение, он все еще ничего не почувствовал. Когда появилась эта тень, Сюань Юань полностью офигел. Два уровень бессмертного, 18 бессмертных второго уровня. Неудивительно, что я не смог их обнаружить. Похоже, что кто-то очень серьезно вознамерился убить Ши Гуань. Эти 18 убийц не были членами гильдии убийц Лю Дао и Лун Хуэй, так как у них не было уникального герба этих гильдий, все они были в черных костюмах и окутывал мощный темно-черный яд. Даже если Ши Гуань была очень сильна, она все еще не могла противостоять объединенной атаке 18 бессмертных второго уровня, так как она лишь вошла на два уровень бессмертного. Сюань Юань мог отчетливо чувствовать, что яд, которые излучали эти убийцы, был крайне опасен. Глаза убийц были совершенно равнодушны. В них не было видно ни страха, ни шока, ни каких-либо других чувств. Там лишь была бесконечная аура смерти и убийства, словно они были рождены для того, чтобы умереть. Сюань Юань быстро понял, что это были самоубийцы, которые обычно воспитывались в великих семьях. В этот миг Ши Гуань оказалась в очень большой опасности. Но видя это, Сюань Юань все еще оставался спокойным и не двигался. 18 убийц на глазах Сюань Юаня неожиданно замерли прямо в воздухе. Не то, чтобы они не хотели двигаться, они просто не могли пошевелиться. Затем над головой Ши Гуань появился великий треног, и крайне таинственная аура стала распространяться вокруг. На этом треноге была изображена гора Тай, которая была настолько тяжелой, что могла разрушить все в этом мире. Древние узоры переплетались на нем, формируя мощную угнетающую ауру. Даосский треног горы Тай. Это инструмент уровня Дао. В голове Сюань Юаня раздался крик старого хрыча. Это древнее сокровище, которое передавалось по наследству предками императора Тайшиня. Хоть оно не является инструментом топ-класса уровня Дао, но оно все еще обладает огромной силой, и совладать с ним крайне непросто. Столкнувшись с давлением этого тренога горы Тай, 18 убийц были мгновенно подавлены и тут же начали истекать кровью, однако из их тел вырвалась их ци, наполненная смертоносным ядом. Треног горы Тай был одушевленным инструментом, так, Когда он высвободил свой дух, у людей возникло такое чувство, словно весь мир держится на нем и он является главной силой этого мира. Этот дух быстро потянулся к одному из уцелевших убийц и проник в его создание, дабы выяснить истину, но в этот миг его тело резко взорвалось и ядовитые газы из его тела вырвались наружу. Оставшиеся 17 убийц обратили свои взгляды в небо и в них не было никакого колебания. Вместо этого, в их глазах можно было увидеть абсолютное безумие. Бах, бах, бах. После серии взрывов в результате самоуничтожения нескольких убийц, все пространство вокруг окутал крайне токсичный яд. Черный ядовитый туман начал проникать в землю, превращая ее в мертвую землю. Теперь ей потребуется минимум 100 лет, прежде, чем она сможет очиститься от этого яда. Белый снег в радиусе 30 ли, который сумел уцелеть во время прошлых бедствий здесь, также резко почернел, став мертвым снегом, который был крайне токсичен. Одно большое дерево рядом с ним быстро иссохло и опало. В душе Сюань Юань наполнился холодным потом. Глядя на этих самоубийц, было очевидно, что они скорее покончат с собой, чем позволят кому-то схватить себя. И просто думая о том, что кто-то мог отправить убить Ши Гуань подобных самоубийц, он просто не мог держаться от дрожи. Способы, которыми пытались убить Ши Гуань, действительно были слишком отчаянными и жестокими, так что даже представить их было очень сложно. Его доспехи и сапоги стали более сильными после того, как прошли крещение молниями. Их поврежденные части сильно преобразились. Они поглощали силу молний, направляя ее на свое собственное восстановление. Благодаря своему телу Ваньхуа, Сюань Юань также не боялся этого яда и стал быстро поглощать его вместе с жизненной эссенцией убийц. Он поглощал ее всем своим телом. В миг, когда он поглотил первую каплю яда, то почувствовал себя так, словно его плоть и кровь вот-вот разрушатся. Но в следующий миг кровь черного дракона мгновенно разрушила этот яд. Благодаря своему телу, он постепенно поглощал яд и превращал его в чистую ци, которая затем поглощалась его золотым эликсиром. В то же время множество воспоминаний подобно морю хлынули в его сознание. Он смог увидеть огромную арену. На этой арене стояли дети. Всего их было около 100 человек. Они явно были сильно напуганы. Самый старший из них был не старше 10 лет, а самому младшему было максимум 6 лет. Они были сильно испачканы, а их тела были крайне слабы. Они непрерывно дрожали, а в их руках были острые клинки. С другой стороны из клетки выходил жуткий зверь, который издавал пугающий рев, обнажая свои клыки. Затем этот зверь бросился к детям и начал убивать их самым жестоким образом. Эта картина была очень жуткой и пугающей. Но были дети, у которых инстинкт выживания оказался довольно сильным. Они объединились в группы по 2-3 человека и стали атаковать зверя в ответ. В результате, когда зверь был убит, осталось всего около 5 детей. Эти дети беспомощно наблюдали, как умирали их товарищи. Сначала они паниковали и боялись, но затем стали совершенно безэмоциональными. После этого их забрали люди с логотипом семьи Хай. Они обучали их сражаться и развивали их силу, непрерывно бросая их в самоубийственные бои с животными. Затем их сажали в кучи мертвых зверей, где они должны были терпеть зловоние их разлагающихся тел. Им также давали специальные растения, после приема которых они должны были практиковаться прямо среди этих трупов зверей. Некоторые из них не могли перенести токсичности этой среды и умирали, а те, которые выживали, превращались в живых мертвецов. По мере их роста, среди них тщательно отбирали лучших из лучших. Затем, когда последняя группа была собрана, их снова отправили на арену, где они были вынуждены убивать друг друга камнями в руках. Они без колебаний убивали товарищей, с которыми ранее вместе сражались против диких зверей. На их лицах не было никаких эмоций, кроме желания убивать. Путем такого жестокого воспитания были воспитаны эти убийцы-самоубийцы. Их души были скованы мощной силой, лишив их возможности думать и анализировать то, что происходит вокруг. Обычный человек даже представить не мог себе, насколько темной были их жизни. Сердце Сюань Юаня наполнилось праведным негодованием. Эти люди просто хотели выжить, но семья Хай обращалась с ними настолько жестоко, что кровь стыла в жилах. Сюань Юань быстро поглотил жизненную эссенцию этих убийц и сделал их воспоминания своими собственными. Вместе с тем, он поглощал их опыт. Похоже, что они непрерывно практиковались, работая сообща и убивали, чтобы шаг за шагом набраться сил. Их прозвали ядовитые тени. У них не было имен и все, что они знали, так это ежедневная практика. Время от времени им давали приказы, и они отправлялись на их выполнение. У них не было собственных чувств, не было личной воли, был лишь приказ и необходимость его выполнить. «На этот раз вы должны отправиться убить младшую принцессу Мо. Мы сообщим вам ее местоположение. Нам нужен лишь успех, провал недопустим. Если вы потерпите неудачу, то вы все прекрасно знаете, что нужно делать». Это были последние слова, которые они услышали. Сюань Юань продолжал поглощать их жизненную силу, направляя ее в свой золотой эликсир. Он поглотил всю эту силу и наполнил ею каждый уголок своего тела. Теперь, когда он знал, что каждый последующий его прорыв будет провоцировать появление шторма молний, он решил, что не стоит так спешить с дальнейшими прорывами, ведь шторм молний при прорыве на 7 уровень монарха будет еще мощнее, чем предыдущий, а Сюань Юань всегда был осторожным и не действовал опрометчиво. Подавив свое душевное негодование, Сюань Юань использовал свою духовную силу, чтобы исцелить свои воспоминания, а затем направился к императору Тайшеню и Ши Гуань. Лицо Ши Гуань было крайне бледным. Глядя на эту картину перед собой, она просто не могла не окаменеть. Как люди из семьи Хай могли совершать настолько жестокие вещи? Вот уж не думал, что за ними окажется семья Хай из Восточной империи. Неудивительно, что они оказались настолько отчаянными. Они хотят, чтобы моя Северная империя погибла. Гнев Тайшеня было невозможно унять, но его выражение лица все еще было крайне спокойным. Если бы они не помешали этому покушению, то ситуация могла бы быть крайне плачевной. Но теперь все в корне менялось, так как Северная империя могла объединить свои силы с империей Мо, дабы разобраться с Восточной империей. Тайшень, будучи главнокомандующим империи, имел полное право начать войну с другой страной. Однако эти действия были вызваны исключительно семьей Хай, поэтому они не должны были бездумно втягивать в это всю Восточную империю. Поэтому сначала им нужно было попытаться обсудить этот вопрос на официальном уровне. Успокоив свой гнев, Тайшень вдруг о чем-то подумал и с некоторым шоком посмотрел на Сюань Юаня. На этих людях были установлены печати забвения, так что прочитать их воспоминания было просто невозможно. Тем не менее, ты все еще смог это делать. Неужели наследие черного дракона настолько мощное? Никто не знал, насколько ужасающей была сила тела Ваньхуа, и это было лишь одним из ее проявлений. Император Тайшень, что вы планируете делать в настоящий момент, когда мы выяснили, кто хотел убить Ши Гуань? Сюань Юань посмотрел на Тайшеня. Он считал, что тот ни за что не спустит этот вопрос на тормозах. Так что в ближайшее время Северную империю и Восточную империю определенно ждет серия нескольких судьбоносных бурь. На лице Ши Гуань появилось сильное беспокойство, когда она сказала: «Я думаю, что нам стоит просто забыть об этом, ведь я все еще в полном порядке. Мне действительно жалко этих людей, так как с самого детства их жизнь была похожа на ад. У них нет свободы, у них нет своей воли. Их использовали просто как инструменты для убийства. Они умерли, и это их самое большое наказание. Я не хочу, чтобы умерло еще больше людей из-за очередной войны. Ши Гуань, я же уже говорил тебе, когда тебя хотят убить, то на убийство надо отвечать убийством. Те, кто создал этих убийц, должен понести ответ за это, поэтому мы убьем их. Лишь так мы сможем гарантировать, что подобные люди не появятся снова. Лишь так мы сможем остановить эти беды. Терпимость в подобных вопросах сделает врага лишь еще более дерзким. Когда Сюань Юань говорил это, его голос был наполнен убийственным намерением. Очевидно, что он был крайне зол на семью Хай. Малыш Сюань Юань прав. Я доложу о случившемся императору, после чего обсужу этот вопрос с кронпринцем Шиба и принцессой Шидан, чтобы решить, как нам разобраться с этим вопросом. Также сказал Тайшень. Семья Хай посмела творить подобные вещи прямо у него перед носом, что прямо указывало на то, насколько она зарвалась. Семья Хай была одной из главных семей Восточной империи, она отвечала за разведку и сбор данных, также у них было много тайных убийц, скорее всего немало из них также проникли на территорию Северной империи. И если им действительно предстояло начать войну с Восточной империей, то сначала нужно было расставить все точки над «и». Если они начнут войну вслепую, то могут сами оказаться на грани погибели, а также это повлечет за собой огромное количество ненужных жертв. Прошло всего где-то полдня с момента, как Сюань Юань и Ши Гуань покинули город, после чего на них напали сразу три группы убийц одна за другой, что означало, что скорее всего в городе Тайшене также были шпионы семьи Хай. Ши Гуань не знала, что сказать, так как понимала, что реакция Сюань Юаня и Тайшиня могли быть совершенно верными. «Ладно, я оставляю решение данного вопроса на вас, император Тайшинь, а сейчас я покину вас, так что вы возвращаетесь в город вместе», — сказал Сюань Юань и посмотрел на Ши Гуань. «Ты должна быть предельно осторожной, люди из семьи Хай не отступят просто так. Сюань Юань, ты также должен быть осторожен. Я верю, что ты сможешь выстоять против будущих штормов молний, ведь твою волю не сможет сломить какая-то молния». Прямо сейчас Ши Гуань больше всего волновал шторм молнии Сюань Юаня, который будет наступать после каждого его нового прорыва. Это явление было крайне пугающим и было подобно игле в сердце Ши Гуань. «Ха-ха-ха, не переживай, я просто возвращаюсь на восточный континент». Затем он оставил Ши Гуань и императора Тайшиня позади и направился назад на восточный континент.